Глава 27. «Ну что, господа хорошие, поговорим?» Я указала ребятам на диван, а сама села в компьютерное кресло напротив. «И давайте уже на чистоту. Вы не представляете, как я устала от всей этой бесконечной лжи и недомолвок, от интриг и всего прочего. Давайте уже спокойно, без уверток, честно поговорим». «Поговорим», — серьезно кивнул Адриан. «Лили, расскажи, пожалуйста, что вообще произошло? Мы приехали через 2 дня. Хилар, злющий как демон, караулит нас у дворца и устраивает скандал. Дескать, как это мы позволили, чтобы тебя выслали? А Рита вся из себя загадочная и улыбается. Эликс отказывается что-либо объяснять и только утверждает, что так было нужно. Пока мы поняли, что к чему, чуть с ума не сошли». «Расскажу, конечно. Только сначала вы мне поведаете, что там у вас было, что с родительницей Ариты и с нею самой. И можно по порядку». Я не поддалась на провокацию и решила, что сначала сама выпытаю всю информацию, а уж потом начну рассказывать. А то опять заболтают меня, а сами ничего не расскажут. «Можно и по порядку», — Ремир потер лоб. «Мы с дядей срочно переместились в столицу для проведения расследования относительно нападения на девушек. Собственно, были задержаны секретарь Лиры Катаны и тот наемник, на которого ты указала Адриану. После допросов выяснилось, что на вас тогда действительно напали именно они по приказу главы рода Ортмакерт. Мать Ариты была немедленно арестована и находится под следствием. Это уже не игрушки, а нападение на невест наследника и, следовательно, преступление против короны». «Ого, понятно. А Арита, что там с ней?» «Прямого доказательства ее участия не было. Она ведь в это время уже находилась во дворце». Ремир пожал плечами. «А, кстати, она выиграла конкурс?» «Нет». Тут блондин улыбнулся. «Конкурс она не выиграла. Скандал, правда, учинила знатный, аргументируя тем, что она осталась единственной девушкой с кольцом, а все прочие выбыли. Но она была не единственной девушкой с кольцом. На тот момент помолвка была не расторгнута еще с одной девушкой, а потому дядя с чистой совестью отказал ей, и Арита больше не является невестой». «Хм, я озадачилась. Вот тут поподробнее, если можно. А кто еще остался с кольцом? Вроде же при мне со всеми помолвку разорвали. И Светлану с Нестой тоже выставили. Что еще за невеста?» «Наталья», — лукаво улыбнулся Ремир. «Что? Наталья?» «Наталья осталась с кольцом. Ее ведь отправили домой после нападения наемников. Но кольцо-то осталось на ее пальце, а значит, помолвка с ней не была расторгнута». Ремир с интересом наблюдал за моими размышлениями. «Ничего не поняла. Я помотала головой. Наталья ведь не участвовала в конкурсе. Значит, она не могла выиграть его. Правильно?» Я бросила взгляд на Адриана, надеясь на подсказку, но тот тоже только загадочно улыбался. «Правильно, но невестой она по-прежнему являлась. Следовательно, до тех пор, пока с ее руки не сняли кольцо, назвать единственную избранницу было нельзя». «То есть вы все это время об этом помнили? У меня глаза на лоб полезли, вот интриганы». «Разумеется, помнили», — заговорил Адриан. «Мы ведь должны были подстраховаться на крайний случай и не позволить Арите выиграть». «Так, а сейчас? Победительницей стала Наталья, так что ли?» «Нет». «Как нет? Что-то я совсем запуталась». Наталья оставалась в статусе невесты, и как только помолвку расторгли с Аритой, она осталась единственной девушкой с кольцом. Но она не участвовала в отборе, не прошла ни одного конкурса, поэтому победить она не могла по правилам. И вот теперь, пока пытались выловить тебя, мы заодно вручили ей подарки и вознаграждение за причиненный физический вред, сняли кольцо и расторгли помолвку. Отбор ведь закончен. Рамир улыбнулся во весь рот. «А, и что, сейчас невест больше нет?» Я растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Нет, ну каковы жуки, а?» «Нет, и следующие выборы возможны не раньше, чем через 4 года». Рамир улыбался, как чеширский кот. «Слушайте, а как же вы раньше умудрялись сделать так, что ни одна из девушек не побеждала? По правилам так можно?» «Можно», — парни смущенно переглянулись. «Но раньше в конкурсе не участвовали представительницы знати Калахари. С Аритой бы это не прошло, ведь ее нельзя заставить все забыть». «Да. Ладно, с этим разобрались. А что с ней теперь?» «А теперь она тоже арестована, но уже по другому обвинению», — сообщила Адриен. «По какому?» — я ощутила усталость. «У меня от этих их интриг уже ум за разум заходит». «По обвинению в подстрекательстве к убийству и заговоре против наместника». «О, Господи! А поподробнее?» «А поподробнее?» «Она пыталась уговорить Эликса убить тебя и обещала ему место первого советника при условии, что она станет императрицей». Кроме того, намекала, что готова оказать содействие всеми имеющимися в распоряжении ее рода средствами для устранения наместника. Арита уверена, что Эликс не переносит своего отца, так как на публике они себя всегда ведут крайне сдержанно. Это все со слов Эликса, а уж как там на самом деле все происходило, мы пока не в курсе». Времени прочитать протокол допросов у нас не было. «Да. Рамир, а можно такой маленький вопросик? Эликс, он вообще кто? Ну, помимо того, что он внебрачный сын Лерда Эрмана». «Эликс — глава службы безопасности Калахари последние 100 лет. Он занял место своего отца после переворота. Дядя стал наместником, а Эликс — главой службы безопасности». «Ух, ну ничего себе!» — я помолчала. «А сколько же ему лет? И сколько лет вашему дяде?» «Эликсу 370, а дяде почти 800». «Офигеть!» — я на время зависла. Нереальные какие-то цифры звучат. «Ребят, а кем они вам приходятся?» «Я никак не могу понять степень вашего родства». Парни замялись. «Ах, ну да, они же не могут рассказать, что они императорские сынки, и не знают о том, что я это знаю». «Рамир, я знаю, кто вы. Знаю, что вы братья, а не друзья. И знаю, кто были ваши родители. Я даже общалась с ними, и они просили позаботиться о вас. Правда, это мало осуществимо, но мне пришлось пообещать». Я грустно улыбнулась. «И еще у вас очень красивая мама. Ты, Адриен, очень похож на нее». «Откуда? Но как?» — хором выдохнули Калахари, растерявшись от моих откровений. «Адриен, я не только медиум. Когда я была в школе магии на собеседовании, меня попросили посмотреть хрустальный шар. Вот там я все это и выяснила. А потом пообщалась с вашими родителями в склепе, когда привезла туда камень покоя. Итак, возвращаясь к теме Лерда Эрмана и Эликса, в каком же вы родстве?» «Дальнем и некровном», — выдавил, наконец, Рамир спустя долгую паузу, во время которой братья переваривали мои слова. «Дядя был мужем троюродной кузины отца. А Эликс — его внебрачный сын, так что к нам по крови они вообще отношения не имеют. Но так как фактически именно они нас воспитали, Мы привыкли считать их своей семьей. Дядя заменил нам отца, а Эликс, хоть и странный, но с самого начала возился с нами и стал для нас старшим братом. Он ведь был уже совсем взрослый, когда случился переворот. Мне очень жаль. Я не знала, что принято говорить в таких ситуациях. Лили, а теперь ты расскажи, что вообще произошло и как ты оказалась на земле, — попросил Адриан. От Эликса я так и не смог добиться внятного ответа. «Ну, что произошло? Вы уехали ночью, а наутро ко мне в комнату вломились Эликс и Арита». «Аригат где был? Я же тебе строго-настрого запретил передвигаться без охраны». Адриан нахмурился. «Аригата Эликс запер в подвале, когда тот возвращался с прогулки. Я его ждала в своей комнате, но вместо него заявилась эта парочка. Ну и вот». Я подробно в лицах пересказала все, что тогда случилось. «Так вот, в чем Эликс обвинил Ариту», — выдал Ремир, когда я замолчала. «Тогда все встает на свои места. Я только не понимаю тогда, зачем он пытался полностью стереть тебе память о Калахаре. Ведь он же был в курсе твоего зачисления в школу магии и знал, что дядя обещал тебе дворянство в случае успешного поступления». «А вот это мне неизвестно», — я пожала плечами. «Обо всем, что там произошло, я вам рассказала. Делайте выводы сами. Кстати, а Эликс маг? Он ведь носит мощный амулет от ментального вмешательства». «Нет, он не маг. С чего ты это взяла?» Адриан покачал головой. «А амулет ему по долгу службы полагается. Ты как о нем вообще узнала? Такие амулеты нельзя отследить, они не оставляют ауры. Именно такого плана и тот амулет, что я дал тебе». «Да, случайно выяснилось», — отмахнулась я. «Лили, а как выглядело действие по стиранию памяти? Я так понял, он этим занимался после того, как выставил Ариту за дверь». Адриан чуть наклонился ко мне. «Да, он поднес к моим глазам какой-то красный шарик. Сказал, не бойся и все такое, типа ничего личного. Потом шарик полыхнул, да так, что у меня искры из глаз посыпались. А потом я якобы упала в обморок». Парни затихли на несколько секунд, а потом захохотали в голос. «Ну, Эликс, ну, интриган!» — выдавил сквозь смех Адриан. «А наговорил-то! Я до смерти перепугался, боялся, что он и вправду стер тебе всю память, так как ты по незнанию сняла амулет. Да еще ты исчезла, а мы неделю тебя нигде найти не могли, а потом эта встреча сегодня в сквере». «И что смешного?» — насупилась я. «Лили, это был не амулет для стирания памяти». Это было обычное средство, которое используют при внезапных задержаниях, чтобы не наносить физический вред. Вызывает дезориентацию в пространстве, сильное головокружение и на некоторый срок подавляет волю. И, похоже, слова Эликса о том, что тебе сейчас сотрут всю память о Калахаре, были предназначены исключительно для ушей Ариты. Адриан с облегчением выдохнул. «Опа! Это получается, я все это время изображаю, что я потеряла память, а на самом-то деле Эликс мне ничего и не стирал? Но при этом тот, кто за мной следит, уверен, что память я потеряла. Вон как напрягся, когда я сказала, что помню Адриана. Я просто физически ощущала угрозу, исходящую от него. А теперь вопрос на засыпку». «И кто же это такой незримый за мной следит?» Пока я, нахмурившись, над этим размышляла, Ремир вынул из кожаной сумки, которую принес с собой, узкую длинную шкатулку, покрутил ее в руках и отдал Адриану. «Лили!» — позвал брюнет, и я вопросительно вскинула на него глаза. «Лили, это документы о даровании тебе и твоему роду, нетитулованного дворянства», — он подмигнул. «Уж не знаю, как ты уговорила на это дядю, Но когда я рассказал ему о твоем поступлении в школу магии, он его выписал для тебя. Сказал, что обещал. Здесь сам документ, герб и кольцо-печатка с гербом. «О-о-о!» — я распахнула глаза, а губы невольно вытянулись. «Ох, ну ничего себе!» Руки сами потянулись с хватательными движениями пальцев. Адриан хмыкнул и отдал мне шкатулку. В ней обнаружились два документа, свернутые в трубочку и перевязанные красной ленточкой. В одном значилось, что некая Лира Лилия Максимовна Полесьева и весь ее род получают дворянство и приставку к фамилии Мин. То есть мы теперь Мин Полесьевы. Смешно. Во втором был наш родовой герб. Я тут же принялась его разглядывать, а Ремир решил пояснить. «Знаешь, у дяди обнаружилось много общего с твоим другом-драконом. Не знаю уж, о чем эти двое беседуют постоянно, но они явно поладили. А судя по тому, что на твоем гербе изображен хрустальный дракон, Хилар дал на это согласие. А ветвь — это инсигния заслуг». Показывает, что дворянство было получено за особые отличия. На гербе и вправду была изображена половина голубого овала, окруженная всякими загогулинами и завитками насыщенного синего цвета. Верхнюю ее грань украшала слегка изогнутая ветвь дерева с зелеными листочками, внешне похожая на обычную лавровую. Еще выше, соприкасаясь с ней, силуэт солнца с волнистыми лучами, в центре которого располагался солярный символ. Я видела такие в музее. Там это называлось «трискеле кельтов» и выглядело как три закрученных в спиральку лучика, соединенных между собой. Ну, а в центре голубой половинки овала парил дракон. И такой же герб, но в миниатюре, был на кольце печатки. «Обалдеть!» — вынесла я вердикт. «Представляю реакцию родителей. Это ж в голове не укладывается. Мы теперь дворяне, да еще другого мира». Ребята наблюдали за мной со сдерживаемыми улыбками. «Ну да, им-то что? Они сами дворяне. И все такое. Это только мне в диковинку. Зато теперь я крутая дворянка, да еще дочь дракона». Сказка, да и только. Вот умела бы я писать сказки, я бы всю эту историю на бумаге изложила. Ремир выждал какое-то время, пока я нарадуюсь дворянству, и вернулся к разговору. «Лили, а теперь ты расскажи, пожалуйста, к чему был весь этот спектакль в парке, и что ты имела в виду, говоря, что за тобой следят?» «Знаете, когда я сюда приехала, у меня примерно на второй или третий день появилось ощущение постоянного взгляда в спину. Я отложила шкатулку с документами на стол. Вы же понимаете, я не разведчик и не шпион. Заметить слежку по-настоящему не могу. Но с того момента меня не отпускало чувство, будто за мной на некотором расстоянии кто-то следует». Я 3 дня пробыла в городе и пыталась даже как-то подкараулить и застать врасплох этого следящего, но, как вы понимаете, безуспешно. Потом уехала на дачу к семье, и там тоже все время было неприятное ощущение взгляда. Парни посерьезнели. «У тебя это чувство только на улице? В квартире не возникает?» «Нет, только когда выхожу из подъезда». И сегодня я в институт сначала ездила, потом по магазинам. И этот некто все время держался за мной, но на дистанции, как обычно. А вот когда я вас в сквере увидела, и мы заговорили, он, ну или она, подошел вплотную. Я его ощущала совсем рядом. Причем так странно, я улавливала его эмоции, когда он приблизился. Внимательная настороженность, потом любопытство, жадное такое. А когда я сказала, что я вас помню, то... Тут я невольно передернула плечами от воспоминания. Знаете, от него прямо повеяло угрозой. Я чуть не завизжала с перепуга в тот момент. Было чувство, что он надо мной занес какой-то тяжелый предмет и сейчас как даст по голове. Ну, я и пустилась в импровизацию. Он выслушал и успокоился. Ощущение угрозы пропало. Вот. Потом он проследил за мной до подъезда и там остался. Чем дольше я говорила, тем сильнее мрачнели мои гости. Адриан задумчиво побарабанил пальцами по колену. «Адриан», — Рамир взглянул на него вопросительно, — «есть идеи?» «Хм, не идеи, скорее подозрения», — поморщился брюнет. «Читал я когда-то о подобном. Если я не ошибаюсь, а лучше бы, чтобы все же ошибался, то это тень». «Какая еще тень?» — не поняла я. «Не было рядом со мной на земле никакой тени. Я же видела. Только моя». «Нет, Лили, не тень, а тень», — он выделил интонацией. «Я, правда, не думал, что они все еще существуют, но, похоже, ошибался». «Адри, не томи», — перебил его Рамир. «Я тоже не понимаю, о чем ты». «Я сам о них только читал». В общем, это некая раса, которая когда-то жила и в Калахаре тоже, но за минувшую пару тысячелетий о них не было никакой информации, и все решили, что они покинули наш мир или же просто выродились. Последние слухи о них доходили лет 200 назад, и связаны они были с Энтилем. «Снова Энтиль!» — Рамир цыкнул. «И что про эти тени известно?» То, что они могут существовать на грани. Оттого и зовутся тенями. В основном они занимались заказными убийствами и были вне закона. Но, по слухам, некоторые из них весьма успешно использовались службами безопасности в качестве шпионов и диверсантов. «А можно для тупых?» — вклинилась я. «Что значит существовать на грани?» «На грани, Лили, на грани!» Адриан снова выделил интонации слова. «Ну, как бы тебе объяснить? Вот есть то, что мы видим, да? Явный мир, явь. И есть мир невидимый, в котором обитают демоны и духи. В вашей земной мифологии его называют Навь, если я не путаю. Вот ты, как медиум, в состоянии вызвать духов оттуда на некоторое время. И между ними есть тонкая грань. Так вот, тени, являясь жителями нашего видимого мира, могут ходить по этой грани. Их тогда нельзя отследить в нашем мире, но они и не проваливаются в тот, потусторонний мир. И то, что ты смогла почувствовать слежку и присутствие, видимо, связано именно с твоими способностями медиума». «Жуть какая!» У меня прямо волосы зашевелились на макушке, и я нервно их пригладила. То есть он и вправду мог стоять рядом и при желании дать мне по голове, но при этом вы бы его не увидели? А в том, что это он, а не она, я была уверена. Не знаю почему, но я его ощущала именно как мужчину. Женщины как-то иначе воспринимаются. «Ну», — Адриан поморщился, — «видимо, да». «Ох», — выдохнула я, — «может, мне в обморок упасть, а? А когда очнусь, вы скажете, что мне все это привиделось?» Жалобно глянула я на братьев. Вопрос был риторический, и я понимала, что ответа ждать на него не стоит. Поэтому просто печально смотрела на них и хлопала ресницами. «Вот за что мне все это?» «Кому я в своей недолгой жизни так насолила, что мне столько неприятностей досталось?» «Лили, давай так. Ты по-прежнему делаешь вид, что ничего не помнишь. По какой-то причине это важно. Не зря же Эликс организовал это представление». Адриан взял меня за руку и, подкатив вместе с креслом поближе к дивану, уже не выпускал ее. «Далее. Как только мы доберемся до Аурингона, тебе нужно немедленно найти регата для охраны. Как раз в это время будет ярмарка вакансий. Выберешь себе одного, а лучше двух». «А как же школа магии? Я ведь в общежитии жить буду. Туда пустят регатов?» «Пустят. Многие маги имеют либо охранников, либо фамильяров. Так что с этим проблем не будет. По-хорошему, тебе тоже нужен будет фамильяр, но это со временем, когда подучишься. Да и, надеюсь, в общежитии тебе не придется жить долго. О, боже! Еще и фамильяр? Я же не ведьма, вы что? Откуда мне его взять? Не отвлекайся, перебил меня брюнет. Фамильяров могут иметь не только ведьмы. Не путай землю и Калахари. Я закатила глаза. Бред какой-то. Впрочем, ладно, разберусь с этим вопросом потом. Так вот, регата в охрану наймем немедленно по прибытии. И сразу же нужно рассказать все Эликсу. Раз уж он заварил эту кашу с твоей мнимой амнезией, получается, он либо что-то знает, либо подозревает. Из дома одна не выходи. Мы сегодня уйдем, чтобы не волновать эту тень, и встретимся с тобой на автовокзале. Билет на автобус для тебя мы привезли. Его только нужно заполнить. Ближайший рейс послезавтра утром. Приезжай туда как можно ближе к отправлению. Ровно в 10 утра автобус уходит. И пусть тебя отвезут на вокзал родители. Чем больше вокруг тебя будет народу, тем меньше вероятность, что тень решит подойти вплотную. Мы тебя будем ждать в автобусе. Ты все поняла? Адриан заглянул мне в глаза. «Так точно, сэр», — кивнула я, прокручивая в голове всю полученную информацию. «Рейс на автобус, похоже, именно тот, на который и я собираюсь. Послезавтра в 10 утра». «Вот и отлично. Ремир, выдай ей билет». Блондин кивнул, вынул чистый незаполненный бланк и вложил мне в руки. «Кстати, надо рассказать о том, что он у меня уже есть, и про Хилара объяснить, потому как иначе возникает вопрос, с чего это вдруг декан моего факультета расщедрился на билет. Я положила билет на стол, повернулась и уже открыла рот, чтобы начать каяться, но Адриан меня снова перебил. «Рэм, ты помнишь, что должен поговорить с отцом Лили?» и смотрит так многозначительно на своего братца. А я с опасением на них обоих. О чем это интересно, Ремиру надо поговорить с моим отцом. Что за тайны мадридского двора? Помню, конечно. Блондин хитро улыбнулся и встал. Вы пока тут пообщайтесь, а мне, Лили, нужно серьезно побеседовать с твоей семьей. И этот жук вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. И о чем это Ремир собирается говорить с моей семьей? Я с подозрением уставилась на Адриана. «В чем подвох?» «Почему сразу подвох?» — улыбнулся он. «Ты слишком подозрительная». «Я? Да я наивная глупая дурашка, которую только ленивый не обманывал все это время», — фыркнула я. «Вот ты мне скажи, обманщик, кто со мной по зеркалу этому вашему разговаривал? Явно не Ремир, ведь он не знал о деталях разговора. Ты?» «Нет, вот ты сознайся уже, наконец! Это ведь ты был бессовестный тип!» Договорить мне снова не дали. Один рывок, я оказалась на коленях у Адриана, и мне банально заткнули рот. Поцелуем. А через некоторое время я почувствовала, что он что-то надевает мне на безымянный палец левой руки. «Что? Опять?» Я судорожно дернулась, отстранилась и неверяще уставилась на свою руку. На моем безымянном пальце красовалось кольцо из белого золота с огроменным синим прозрачным камнем овальной формы. Кристалл вызывающе сверкал своими гранями, держась только с помощью четырех лапок, а по бокам его украшали, уходя вниз на ободок, два каплевидных белых камня, выглядящих как крупные бриллианты. «Это что?» Я уставилась на этого наглого типа, сияющего синими глазами. «Будешь невестой». «Что? Я не могу выйти замуж, мне еще учиться надо», — возмутилась я. «Боже, почему у меня чувство дежавю? Нет, но это что вообще такое происходит? Ну, хоть бы спросил меня». Предложение сделал по всем правилам. А это что за беспредел? Я покосилась на кольцо. Красивое и наверняка дорогущее, как не знаю что. Я подобное в интернете на картинке видела с синим бриллиантом. «А замуж я тебя еще не зову», — и улыбается. «Невестой побудешь некоторое время». «Ты издеваешься, да?» Я взглянула на него с надеждой. «Может, это просто розыгрыш?» «Что за странные шутки?» «Никаких шуток», — он качнул головой. «Все предельно серьезно. Побудешь некоторое время моей невестой». «Зачем?» — я обреченно вздохнула. «Что за жизнь-то у меня такая ненормальная? Во второй раз я оказываюсь невестой, но при этом меня ни разу не спросили, а хочу ли этого я?» «Так нужно, Лили». Он перевернул мою руку и поцеловал ладошку, щекоча дыханием. «Этот статус, во-первых, защитит тебя от досужей молвы. Ведь когда мы были в Аурингоне, то вели себя как жених с невестой. И поверь, тебя наверняка запомнили. Ты ведь не хочешь, чтобы о тебе думали, как о... девушке легкого поведения?» «Что? В смысле? Мы же просто целовались». Я почувствовала, что заливаюсь краской. «Лили, в моем мире так ведут себя либо с невестой или женой, либо с дамами полусвета». «Ты? Ты? Да ты просто...» Я дар речи потеряла. «Так вот, что имела в виду Арита». «Ну, не сердись». Он примирительно погладил меня по волосам. «Ты моя невеста. Никто и слова не посмеет сказать в твой адрес или будет иметь дело со мной». «А во-вторых, ты ведь сказал, что молва — это во-первых». «А во-вторых, так никто не заподозрит, что ты собираешься окрутить наследника престола и стать императрицей». И снова улыбается гад такой. «Ты ведь еще помнишь, что за тобой следят и неоднократно покушались, думая, будто ты претендуешь на престол». «А я точно не невеста наследника?» Я с подозрением уставилась на него. «И, кстати, ты мне так и не ответил. По зеркалу со мной ты говорил». «Иди сюда, мой милый маленький мышонок». Адриан прижал меня к груди. «Вот чуяла же я, чуяла, что это он, обманщик. И долго я буду твоей невестой?» Решила я все же задать последний вопрос. «Почему-то я полагала, что сейчас он признается в любви, ведь он мне ни разу не говорил о своих чувствах. Ну и потом скажет, мол, давай решим, когда будет наша свадьба. Ага, как же?» В очередной раз я не угадала. Вместо ответа Адриан встал и потащил меня к двери. «А вот это мы сейчас узнаем. Пойдем к твоим родителям». В гостиной нас встретили интригующая тишина, ошеломленные взгляды родителей и загадочно улыбающийся Ремир. «Так, и что тут у нас произошло?» Я замерла посреди комнаты и уставилась на родителей, а они на меня. Прокашлившись, заговорил папа. «Лиля, видишь ли, тут вот господин Ремир выступил с одной просьбой». Папа бросил на блондина взгляд и попытался спрятать улыбку. «Какой?» — я покосилась на Ремира, и Адриан тоже посмотрел на своего братца. И вот стоим мы, переглядываемся и ждем ответа, а папа все медлит и поглядывает на насупившуюся маму, и все молчат. «Пап!» «Да вот, понимаешь, Лиля, господин Ремир просит у меня твоей руки для своего брата». Выдал, наконец, папа и, не выдержав, улыбнулся. Выдавила я и застыла в ожидании. Что же дальше? Но сама с трудом удержалась, чтобы не захихикать. Это нервное, я знаю. А Адриан напрягся и перевел взгляд с папы на Ремира. Я тоже напряглась, потому как ситуация абсурдная. Нет, мне, конечно, ужасно интересно и волнительно, и в животе ужасно щекотно от мандража и предвкушения. Но это так странно! Рука Адриана, держащая мою ладошку, сжалась посильнее, и он чуть подтянул меня к себе. И продолжаем мы стоять все в той же молчаливой, настороженной атмосфере. «Ну, я несколько удивился, но, оказывается, в Калахаре так принято. Сначала просят руки девушки у ее семьи, и только заручившись согласием ее родителей, спрашивают саму девушку». И папа многозначительно так посмотрел на маму. «И?» — не выдержал Адриен. «Вы, Максим Викторович, вы согласны отдать мне в жены вашу дочь?» «Да я уже объяснил господину Ремиру, что у нас на земле отец не дает окончательного согласия на брак дочери, если не уверен в ее решении». Папа улыбнулся. «Лиля, ты согласна выйти замуж за господина Адриена?» «А он меня еще не спрашивал». Я не выдержала и фыркнула. «Ой, не могу, какая глупая ситуация. Мне на палец колечко надеть и объявить своей невестой он, видите ли, может и без папиного дозволения. А вот дальше свадьбу обговаривать без согласия родителей ни-ни». Рядом взволнованно вздохнул Адриен, развернул меня к себе лицом и неожиданно встал на одно колено, продолжая держать меня за руку. «Лили, я тебя безумно люблю. Я и сам не знаю, как давно это случилось, что ты стала мне настолько необходима. Знаю только, что люблю твои глаза, твои руки, твой голос, что ловлю каждое твое движение и не могу отвести глаз. Знаю, что ты нужна мне, и мечтаю провести жизнь рядом с тобой, чтобы ты всегда была близко и никуда больше не исчезала, потому что я не могу без тебя. И я прошу тебя оказать мне честь и стать моей женой». Я сглотнула. «Боже, как романтично! Никогда я еще не слышала таких слов, только в кино, и всегда немножко завидовала героиням, оказавшимся в подобной ситуации. Смеяться и ерничать как-то резко расхотелось, потому что я видела, Адриен не шутит. Он внимательно, напряженно следил за моим лицом и ждал. И Ремир ждал. И родители, и бабушка, все они сейчас смотрели на меня и ждали моего ответа. Только почему-то ужасно неловко, и уши полыхают, и где-то в районе солнечного сплетения что-то дрожит, и сердце колотится так, что, кажется, сейчас выскочит из груди. «Я...» — голос предательски дрогнул. «Я...» — и опять сглотнула. «Лили, ты выйдешь за меня замуж?» — очень тихо спросил Адриен. «Да», — прошептала я. «Фух!» — решилась. «Что я творю? Что же я такое делаю? Ведь зря же, зря! Но так хочется простого счастья! И потом... Ведь Хилар говорил, у них есть специальные магические зелья, продляющие жизнь. Может, и я протяну подольше, а не жалкие 70-80 лет. Но даже если так, я тоже хочу быть счастливой рядом с любимым мужчиной». Адриен нежно поцеловал мои пальцы и встал. И все вокруг загомонили, кажется, поздравляли, и Ремир улыбался. Только я почему-то никак не могла осознать все это. А руки мелко тряслись. «Мамочки, я выхожу замуж!» «Так», — ворвался в мозг мамин голос. «Я за вас безумно рада, но у меня несколько условий, и только тогда я дам согласие на вашу свадьбу». Все резко замолчали и повернулись к ней. «Первое. Лиля должна закончить обучение, и это не обсуждается. Второе. До тех пор, пока она не закончит учебу, чтобы никаких детей. Потом плодитесь и размножайтесь, как вам пожелается. Но до получения диплома, чтобы и не думали даже, это ясно?» Адриен серьезно кивнул. «Третье. Она будет нас регулярно навещать. Ну, или мы ее. Но чтобы не получилось так, что вы ее сейчас увезете в другой мир, и мы больше не увидимся. Четвертое. Кроме свадьбы в вашем мире, вы еще распишетесь по нашим законам, чтобы и на земле вы были мужем и женой». И Адриен послушно кивал. и я кивала. «Ну что ж, тогда мы даем согласие на вашу свадьбу», — вклинился папа. «Только вот, господин Адриен, видите ли, дело в том, что за Лилю отвечает еще кое-кто, и вам потребуется получить согласие от представителя нашей семьи, который проживает в вашем мире». Я чуть не рассмеялась в голос. «Ай да папа! И как это он вспомнил про Хилара? Даже я забыла, что дракон сейчас является моим, пусть и названным, но отцом, а значит, по закону Калахари, и вправду должен дать согласие на мой брак». «О, бедный Адриен! Этот хитрющий ящер ведь ни за что не упустит возможность как следует помучить его». «Лили?» Я поймала взгляд недоуменных синих глаз. «Ну, я тебе его представлю, как только мы приедем в Калахари. Эх, не могу удержаться. Очень уж хочется сюрприз устроить». А дальше все как-то плохо отложилось в моей голове. Мое семейство разглядывало кольцо. Мы пили шампанское, нас поздравляли. Мама снова всех кормила. Потом ребята ушли, и мы с родителями в узком семейном кругу снова все переваривали.